братья и сестры, я прочитаю короткий стих и скажу название проповеди. 1 Коринфянам, 12 глава, последний стих, 31. «Я покажу вам путь еще превосходнейший». И проповедь называется «Превосходный путь». Слово «превосходный», как его можно по-другому сказать? Лучший всех. А еще как? Превосходящий другие по качеству, по содержанию, по результатам. Превосходнейший. Или по-другому, высшая степень совершенства и красоты. Превосходнейший путь. И, конечно же, если порассуждать, кто бы из нас не желал бы такой жизни, превосходной. Путь – это речь идет о жизни. Превосходнейший путь – это превосходная жизнь. И наша жизнь на земле, она очень короткая. Вот если ты прожил 35 лет, считай, полжизни нету. Уже нету полжизни. А еще только писать, читать научился за это время. А жить когда? А выбор когда делать? И много людей приходит к завершению своей жизни разочарованными, разбитыми, неудовлетворенными, со слезами, потому что жизнь... Самому даже человеку не нравится. Бывает, люди придумывают себе жизнь, пофантазируют себе и думают, если я вот так буду жить, вот это у меня красивая жизнь будет. Если у меня будет вот это, вот это, вот это, вот тогда я буду счастлив и удовлетворен. И когда моя жизнь подойдет к завершению, я себе дам отчет, что красиво прожил. Но многие люди и не думают, что их ожидает после смерти. Ожидают ужасное разочарование, когда Бог воскресит каждого грешника, каждого, кто шел своим путем, каждого, кто жил ложными идеями. Ложь делал убежищем для себя. И будет страшное разочарование. Чтобы это разочарование не постигло нас, надо, пока мы живы, искать превосходный путь. Искать. И что это за превосходный путь? Я его коротко опишу. Одним стихом опишу. Превосходный путь. Это 14 глава 1 Коринфянам, 1 стих. «Достигайте любви». И это будет превосходный путь. Или еще одним словом опишу его. Это послание Колоссянам, 3 глава, 14 стих. «Облекитесь в любовь». «Облекитесь в любовь». Вот эти выражения «облекитесь в любовь». Слово «облекитесь» на что нам указывает, Костя? Что это одежда? Вот такую одежду нужно приобретать, облечься в эту одежду. И на этом пути превосходном, превосходный результат будет, превосходный плод будет, превосходное состояние души будет. И эта жизнь будет нам в радость и Богу для славы. Если поставить вопрос вот так, например, для самопроверки, кто из вас поставил для себя цель, конкретную и осознанную, которую контролируем, взвешиваем, испытываем, наблюдаем, стремимся, упражняемся. Хочу облечься в любовь. Хочу достигать любви. Думаю, что не все такую цель поставили. И цель моей проповеди на сегодняшний час, сейчас – чтобы все слушатели в этом зале поставили себе эту цель. Записали ее. На своем рабочем столе записали. Моя цель – облечься в любовь. Моя цель – найти превосходный путь. Моя цель – облекаться в любовь. В своей спальне написать. В своей кухне написать. На своем рабочем месте написать. Это выражение. Моя цель – достигнуть любви. И контролировать, как идет успех. А как контролировать? Подойдите к своим домашним и задайте вопрос. Вы чувствуете от меня любовь, исходит или нет? Вы мою любовь переживаете? Вы ее ощущаете? Вы задайте им вопрос, они вам скажут. Вы задайте пресвитеру церкви этот вопрос. Задайте членам церкви, соседям. И поинтересуйтесь, как ваша любовь для самопроверки. Слово «достигайте любви» знаете, о чем говорит? Что это путь. Слово «достигать» – это надо пройти через что-то. Это нужно что-то понять. Это нужно сделать какой-то выбор. Это нужны какие-то действия. Это не просто слова. Я люблю. Мне пришлось в одной местности беседовать с так религиозный чуть-чуть человек, так я определил. И он подошел ко мне с одним вопросом. Говорит, почему у меня ругательные слова, матерщина, вот выскакивает произвольно, вот раз и все. Вот почему у меня такое происходит? А я человека первый раз вижу. Откуда я знаю, почему у него происходит? Что у него в душе там творится? Ну и думаю... Все равно же надо помочь. Помолился, Бога на помощь позвал, потому что сам не разберешься, что там, откуда оно выскакивает, и где оно хранится, и почему оно, и как оно. И Господь положил на сердце задать такие вопросы. Я говорю, а ты новости смотришь? Задаю вопрос. Он говорит, смотрю. А когда ты посмотришь? Все, что там обещают, все, что там происходит, что у тебя внутри возникают, какие мысли, ощущения? Хочется оружие найти и всех пострелять. Вот такое у него после просмотра новостей, вот такое у него состояние. И я понял, что человек неверующий, злой, полный зла. Как он его в себе не пытается там внутри задавить, заглушить, как-то запрятать, оно живет там. И я спрашиваю, а вы когда-нибудь каялись в своей жизни? Ой, я каялся, я и пьянствовал, я и то делал, и то. Я говорю, а вы за убийство когда-нибудь каялись? А я не убил никого. Как не убил? Всех убил. Да нет же. Ну если бы дать оружие в руки, то всех бы и убил. А Бог желание сердечное воспринимает как за совершившийся факт. Ой, я никогда не думал так. Оказывается, человек слепой. Слепой и неверующий. Я говорю, вот с этого надо начать. Вот с этого именно. Братья и сестры, превосходный путь, с чего он начинается? Вот здесь написано в послании Колоссянам, 3 главе, написано, 9 стих. «Совлекитесь ветхого человека с делами его». Или по-другому сказано, в 5 стихе. «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание» и так дальше, и так дальше. И тут длинный перечень, и ярость, и злобу, и гнев, и злоречие, и сквернословие, и ложь. Все-все-все вот это характеристика ветхого человека, природного человека. Какими мы родились, какими мы воспитывались, как мы жили, вот это наша характеристика каждого. Ну, кто-то скажет, а у меня не было такого греха или такого. Это не имеет значения. Потому что если хоть один какой-то грех сделал, считай, что все грехи, которые на свете есть, все делал. Все заповеди нарушил. Так Библия говорит. И поэтому неспособность найти превосходную жизнь, превосходный путь – причина в том, что человек, вот этот ветхий человек, не умерщвлен. Злоба затаенная сидит в душе. И эта злоба, она проявится, когда обманывает ближних, злоба проявляется. Злоба проявится во гневе, в раздражении, в непослушании. Злоба проявится в противлении, в искании своего. Злоба затаенная проявит себя в клевете на ближнего, в осуждении ближних. Клевета проявится в том, чтобы гордиться, превозноситься. Злоба проявится в аморальной жизни, утрате целомудрия, в мыслях прежде всего, а потом и в жизни. Злоба проявится в том, что человек будет мир любить и ходить своими путями. И вот это то, что оно внутри человека сидит, оно не дает пережить превосходную жизнь, жизнь в любви. Любить способна только та душа, которая прозрела однажды и сильно плакала о своей скверне, о своей страшной испорченности, о своем ужасно гибельном состоянии. Такой человек не будет критикантом, такой человек не будет тогда осуждать, потому что знает, кто он. Независимо, в какой семье воспитывался человек, независимо, в какой среде и так дальше. Поэтому первый шаг к превосходной жизни, к превосходному пути – это совлечься ветхого человека с делами его, умертвить земные члены ваши. И это происходит в покаянии, когда человек сокрушается публично или лично, человек судит себя за свой эгоизм, злобу свою, корыстолюбие свое, запрятанное глубоко, желание достигать своего, жить для себя. Это то, что отравляет жизнь в семьях, отравляет жизнь в церквях, отравляет жизнь в обществе, когда человек вот так ориентирован и не может пережить потом превосходной жизни. Следующий шаг. Здесь написано в послании Колоссянам. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Чтобы достигать любви, нужно приобретать практику снисхождения. А чтобы снисходить получалось, нужно глубоко осознать свою развращенность, свою испорченность, свою неспособность праведно жить. Вот это нужно глубоко осознать. Через это осознание человек освобождается от спесивости, скандальности, раздражительности, колкости, грубости, притворства, подозрительности. Вот от этого человек тогда освобождается. Сердце делается добрым и нежным. Почему написано? Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Если нежности нету, а человек говорит, а я люблю. Как можно, как понять эту любовь? Мне одних супругов пришлось мирить в одной местности. И вот жена плачет и плачет. Рассказывает, как она несчастна в браке. А муж удивляется, говорит, ну что ей не достает? Я люблю ее. А она показывает руку мне, в синяках рука. Говорит, вот это берет, щипает меня. Вот сядет и берет больно, щипает меня. Синяки прям, я плачу, я прошу его, ну не делай этого. А он смеется, любовь проявляет. Я посмотрел на это, я говорю, знаешь что, да никому хоть не рассказывай, что ты любишь. Никому не рассказывай. Ты злой человек, злой, неспособный ближнего счастливым делать. Сердце чуткости не имеет, ты злой человек. Ты несчастными делаешь людей окружающих, и сам несчастный от этого. А у него какое-то, знаете, злорадство играет на лице, когда плачет жена, а он какое-то счастье испытывает. Это ужасно. Ну, неверующие люди, они так и живут. А верующие по-другому живут. По-другому. И поэтому путь достижения любви – это учиться снисходить. В этом нужно практику иметь. Учиться снисходить. Учиться, как вот в 13 главе написано, Коринфянам, 13 главе, «Любовь все покрывает». Что это она покрывает? Я не думаю так, что любовь закрывает глаза на грехи. Не думаю так. Потому что и Бог не закрывает глаза на грехи, и мы не должны закрывать. Но есть вопросы слабости и немощи души, недостатки характера. Вот такие вопросы. И какие-то угловатости, которые нужно нести и снисходить, и прощать взаимно. Я бы, знаете, как диагностировал, если ко мне подойдет человек, который сильно критикует других, я бы человеку задал такой вопрос. А можно я буду во всем полностью копировать твою жизнь? И мысли твои, и желания, и поступки твои, и действия твои. Буду полностью тебе подражать. Раз ты другого воспитываешь, ну, у тебя, значит, совершенство абсолютно. Я буду тебе во всем подражать. Можно так? И тогда человек оглядывается на свою жизнь и начинает устыжаться своих поступков. А оглянувшись назад, человек видит, сколько тайных грехов было сделано, сколько немощей, сколько поражений. Человеку стыдно становится, как я отношусь к ближнему своему. И начинается прозрение. Я бы так делал. Снисхождение. А еще вот здесь написано в послании Коринфянам, 13 глава. Любовь долго терпит. Еще один путь достижения превосходного состояния – это учиться терпеть. Терпеть несправедливое отношение к себе, терпеть недостатки, терпеть немощи, прощать. А если оно не терпится, конечно, сами по себе мы не сможем так терпеть. Для этого необходимо учиться у Христа, как Он терпел, как Он прощал, как Он поступал. Вот это нужно учиться. Это первое терпение. И терпение, оно, как в послании Иакова написано, должно иметь совершенное действие. Терпение – это продукт веры живой. И поэтому веру нашу Бог испытывает. Иногда людей Бог лбами сталкивает. Ну, кажется, разве Бог будет это делать? Иногда Бог преткновение перед человеком ставит. Да неужели Бог будет преткновение ставить? Да, ставит. Для чего? Чтобы человеку открылось его состояние. И когда открывается, человек говорит, неужели это я? Неужели я мог такое сделать? Да, да, потому что человек. Какую глубину смирения нам нужно постигать в нашей жизни и облекаться в любовь? Любовь, она долго терпит. Исполняясь Духом Святым, мы можем долго терпеть. Любовь милосердствует. Когда человек делает поступок за поступком милосердия, созидательного милосердия, из правильных побуждений милосердия, ведь милосердие иногда делается ради корысти, ради того, чтобы приобрести себе репутацию, достигнуть каких-то целей. Это не будет милосердием в глазах Бога. Милосердие в глазах Бога – это бескорыстное служение любви и сострадание к ближним. В тайне причем. Причем в тайне, чтобы никто и не видел. И правая рука, чтобы не знала, что делает левая. Вот это будет милосердие. И когда человек способен и поплакать за другого в тайне, за падающих. Вот, например, я такое практикую. Когда мне нужно обличать человека в его неправильных действиях, я прежде дома поплачу за этого человека, помолюсь за него, попереживаю. Иногда ночью встаю, молюсь за человека, чтобы подготовить путь к сердцу, чтобы прийти и говорить по-отцовски с тем, кто согрешает. И думаю, что такой нужен подход нам. Просто холодно, без души обличать – это только доказательство утраты любви. Это доказательство, что не на превосходном пути человек. Не на превосходном. Нужно вот эту программу иметь в сердце, достигать любви. Она долго терпит, она милосердствует. Любовь не завидует. Как можно заглавить этот шаг достижения любви? Учиться радоваться успеху другого. Практиковать это. Как только узнали об успехе сестры или брата, становиться на колени и прославлять Бога и радоваться. Я знаю, что этого в большинстве случаев не делается. Ну, может быть, в душе человек порадовался, может быть, да, я допускаю, есть такое. Но чтобы стать на колени и Бога прославить, не все это делают. А мое желание, чтобы научились превосходному пути. Тогда исчезает зависть. Когда, любя человека, радуешься его успеху, зависти нету, и она исчезает, она испаряется, как туман. И тогда проявляется на лице радость от успеха другого, радость. И если это мы практикуем постоянно, братья и сестры, будем возрастать в любви. Еще здесь написано, любовь не превозносится, не гордится. Достигать любви, достигать превосходного пути – это шаг за шагом смирять свое сердце. Смирять перед старшими, смирять перед меньшими, смирять перед теми, кто ничто, просто ничто, а перед ним надо смирять себя. Да, и это будет путь к любви. А особенно смирять себя перед Словом Божьим и перед Богом. В глубине сердца священный трепет перед Богом. Люди, которые это делают, они не будут смехотворцами, пустословами, которые внутри, в сердце, трепещут перед Богом. Священное такое, знаете, благовение перед Богом, уважение заповедей Божьих. Не будет крикливым такой человек, кричать на других, злиться, раздражаться, обзываться. Это немыслимо, просто на превосходном пути, такие вещи. Если вы заметили, что у вас проявляются крики, злоба и гнев, и раздражение, не имеете этого пути превосходного, и любви не имеете. А это путь по наклонной в погибель. Люди, которые утрачивают любовь, движутся к погибели, к смерти духовной. Надо в этом каяться, отрекаться от себя, посвящать свою жизнь для Бога и для ближних. Вот это путь превосходный. Только на этом пути свобода Духа, только на этом пути сила Духа, любовь, совершенство, довольство жизнью, прекрасная жизнь. Стремитесь к этой жизни, и молодежь, и члены церкви, и кто еще не покаялись, становитесь на этот путь. Это прекрасный путь, превосходный путь. Любовь не бесчинствует. Чтобы достигать любви, нужно учиться порядку. Простой секрет. Учиться порядку. Порядку в семье, порядку в церкви, порядку в обществе. Как нужно относиться к законам, к людям и к окружающей обстановке. Надо считаться с авторитетами. А кто для нас авторитет? Ну, прежде всего, Бог, Слово Его. Потом, церковь – это авторитет для нас. Надо считаться с авторитетом. Если мы не будем слушать церкви, в Библии написано, если церкви не послушает, да будет он, как язычник и мытарь. Это все. Он попрал все авторитеты. Это человек бесчинный, это человек, утративший и превосходный путь, и любовь, если имел, все утрачено. Уже церкви не послушал. Это все. Поэтому надо учиться уважать авторитеты. Для родителей это, для детей это родители авторитет. Надо слушаться родителей. Вот молодежь, подростки, которые члены церкви, которые еще не имеют своих семей, вам надо слушаться родителей. Спрашиваться, не чувствовать себя независимыми, даже если вы уже совершеннолетние. Своей семьи нету, слушайтесь родителей. Это авторитет для вас. Служителей слушать. Слово Божие этого требует. И когда человек уважает порядок, это превосходный путь. А бесчинные люди, они не уважают порядок. Сам в центре жизни, сам как хочу поступаю, как хочу, сам себе правило, сам себе закон, сам себе авторитет и все. Это понятно, что человек не на превосходном пути, а на пути гибели. И еще здесь написано, не мыслит зла. Не мыслит зла. Чтобы нам научиться достигать превосходного пути, нужно формировать мысли свои. Это практика каждодневная. Формировать доброе расположение мыслей. Или доброе расположение сердца. Это в мыслях формировать доброту к людям. В мыслях формировать желание кому-то послужить, помочь, выручить, поддержать. Доброе расположение мыслей. Вот это будет путь достижения любви. А если в мыслях нечистота, скверна, грехи, мысли подпитывает греховный человек, то в интернете, то через фильмы, то еще через что-то, или общение с нечистыми людьми, это не приведет на превосходный путь, а только к гибели. И еще написано, любовь не ищет своего. Необходимо упражняться, искать пользы другого. Просто целенаправленно упражняться, искать пользы другого. И тогда такие люди, с ними и в семье комфортно, и в церкви комфортно, и на работе комфортно, и в обществе, везде с такими людьми. Ну что, он не ищет своего, он облечен в любовь. Это прекрасный путь, превосходный путь. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. Учиться все переносить. Все, что на нашу жизнь выпадает, и скорби, и страдания, и болезни, и несправедливое отношение к нам, которое мы в обществе бывает испытываем. Кто-то обижает, хоть законы наши обижают нас, хоть цены обижают, хоть еще кто-то, хоть все равно нужно учиться все переносить. И когда мы будем это учиться, а учиться есть у кого? У Господа, который все перенес и оказался победителем. Учиться у духовных братьев и сестер, которые много перенесли. Есть такие души хорошие, и можно брать пример. И тогда мы придем на этот превосходный путь. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы искали этот превосходный путь. Стояли нам, достигали любви, облекались в любовь, чтобы мы этого искали. Пусть нам Господь в этом всем нам поможет.